почему бы нам также не пойти, даже если только для настроения. Ты права, давай пойдем и посмотрим на инструмент, орудие, Эгир сама после долгого отсутствия. Похоже, Карла и Мел также пойдут с нами. Пожалуйста, подожди, почему ты оставляешь меня здесь, Абхл? Нонна торопливо побежала и спотыкнулась, оступилась, подчеркнуто преувеличенно упав, кувыркнувшись. Повезло, что ее груди выступили в качестве подушки, и она не ударилась головой. Камин в комнате был зажжен в связи с присутствием здесь беременных женщин, что сделало ее комнату довольно жаркой, когда мы передвигались, но заниматься сексом, будучи в поту, также было довольно неплохо. Я разделся и сел на кровать. Мой член еще не находился в вертикальном положении и свисал, склонялся вниз. Перед моими глазами загорелись четыре женских глаза, ожидая именно этого момента. «Нонна, давай начнем с тебя». «Конечно, в таком случае я займу первое место в очереди». Нонна радостно сняла с себя одежду, и ее огромные груди вывалились наружу, издав, казалось бы, подпрыгивающий звук. «Тогда, пожалуйста, извини меня». Нонна села на край кровати и раздвинула ноги, когда она села на меня сверху спереди. Она ухватилась за мой член и направила его к своему входу. «Ну шо, да эх, мой член еще даже не выпрямился, принял стоячее положение, наполовину, так что, ей, вероятно, было тяжело поместить его внутрь, поэтому я помогал Нонне, держа ее за талию. Сюда вот так, ах, он внутри. Это было так давно, прошло столько времени, что это удивило меня, что он удивил меня. Нонне потребовалось некоторое время, чтобы восстановить дыхание, прежде чем начать размахивать бедрами. Вначале она терлась, вдавливалась своими бедрами, словно втирая, растирая себя на меня, но затем изменила свои движения, став подпрыгивать бедрами вверх и вниз. Конечно, причина заключалась в том, что я хотел видеть, как покачиваются, трясутся ее сиськи. Соски Нонны милые, не правда ли? Я рада. Пожалуйста, наслаждайся ими сколько угодно. Нонна обняла меня и прижала, притянула к своей груди. Это было потрясающее ощущение, и теперь мой член, находившийся в состоянии эрекции примерно на 70%, расширился. Ах, он разбухает внутри меня. Нет, это нехорошо. А если все так и продолжится, я буду единственный, кто кончит. Пожалуйста, двигайся немного спокойнее, полегче. Я игнорировал тебя целый месяц. Сегодня тебе не нужно сдерживаться, просто чувствуй себя хорошо. Ровно как я уже и сказал, я планировал больше сосредоточиться на том, чтобы доставить удовольствие женщинам, а не кончить. Я натирал, тер чувствительное место, чувствительную точку, но Нонны глубоко вонзился, вошел внутрь нее. После того, как я повторил это действие несколько раз, Нонна, видимо, достигла своего предела. Прижав мою голову к своей груди, Нонна откинула голову назад и застонала. Эта комната была сделана, изготовлена для меня, чтобы заниматься сексом с девушками. Стены толстые, а окна плотно закрыты, поэтому голосам было бы трудно просочиться. Нонна без колебаний застонала, заревела, словно зверь, а потом застыла, при этом ее отверстие стягивалось и сжималось на мне. А-а-а-а. Я подхватил, поймал Нонну для того, чтобы она не ударилась головой о пол от падения назад. Мы поцеловались, а затем я положил, уложил ее на кровать. Хорошо. Подтверждение, признательность, благодарность. Я еще не кончил, поэтому мой член все еще находился в непреклонном вертикальном положении. Таким образом, мне пришлось применить некоторую силу, чтобы вытащить его, когда остальные девушки обратились ко мне. Кто следующий? Девушки слегка отвлеклись на мой полностью эрегированный член, но Рита и Катрин быстро прильнули к моему бедру. Пожалуйста, пожалуйста, погрузите, вонзите этот огромный член в Риту. Я тоже этого хочу. Вы сделали мое тело таким распутным, и просто покинули, бросили меня на месяц, как жестоко. Они обе ползали своими языками по всему моему члену, словно они боролись, сражались друг с другом за него, но Катрин выглядела отчаявшейся, но Катрин, кажется, была доведена до отчаяния. Рита облизывала мой мясной стержень, чтобы соблазнить меня, в то время как Катрин действительно больше не могла сдерживаться. Мне очень жаль, Рита. Катрин, подойди сюда. Рита неумолимо отступила назад, отстранилась, и Катрин залезла, забралась на меня сверху спереди. Ее лицо было очень счастливо, на ее лице была улыбка до ушей. Я иду, это пенис после долгого перерыва. Уа! Это было похоже на то, Казалось, что она прыгнула на мой полностью эрегированный член, когда она поглотила его вплоть до самых глубоких частей. Весь ее вес был размещен, возложен, на меня, поэтому он смог попасть глубоко внутрь нее, хотя не похоже, что Кэтрин чувствовала какую-либо боль, поскольку она не жаловалась. «Хорошо, это так хорошо, так приятно. Твой пенис во мне, мой горячо любимый пенис, ува». Карл и Мел, которые наблюдали за происходящим со стороны, а также Селия, с изумлением смотрели на выражение их лиц, изумленным взглядом смотрели на их лица. Однако, Кэтрин не обращала на них внимания и размахивала, качала, бедрами с моим мясным стержнем, поглотившим ее дырочку, неоднократно крича «пенис, пенис». Ее движения были в несколько раз жестче, грубее, чем у Нонны. «Обними меня крепко-крепко, делай это, пока мой позвоночник не сломается, сжимай, ущипни, мои соски и мой клитор тоже». Конечно, я не собирался ее убивать, поэтому я крепко обнял Кэтрин и начал посасывать ее небольшую, скромную, грудь. Хм, в тот момент, когда я посасывал ее грудь, я ощутил, почувствовал, некоторое количество жидкости у себя во рту. «Ты сейчас брызгаешь грудным молоком, именно так, с тех пор, как ты принял, обнял, меня, моя грудь теперь часто протекает, течет, по причине того, что, поскольку Антония должен будет много пить, пожалуйста, оттрахай меня посильнее и сделай так, чтобы мое тело всегда смогло, было в состоянии, выделять молоко». Кэтрин была матерью двух детей, и на данный момент Антония являлся тем, кто больше всего нуждался в грудном молоке. Поэтому я не мог быть слишком груб с ее сосками. Вместо этого, я поглаживал, натирал ее задницу рукой и использовал свой указательный палец, чтобы потыкать, потрогать ее внутри, изнутри. «Моя задница, ладно, дразни меня и там тоже, делай со мной все, что тебе угодно, хочешь». Кэтрин не переставала двигать бедрами, пока я ласкал ее задницу. Но это заняло бы некоторое время, если бы я сопровождал ее до пределов ее сексуального желания. Рита и Селия все еще оставались нетронутыми, все еще ждали своей очереди, поэтому я хотел решить, уладить это по-быстрому. Я вставил три пальца в ее попку и посасывал ее соски. Мы немного, ненадолго, отделили наши тела, и я также ущипнул ее клитор. Подобная грубость с клитором для других девушек могла бы быть слишком сильной стимуляцией, но это была Кэтрин. А она могла справиться с этим, не может быть, одновременно. «Довольно, хватит, я кончаю. Пожалуйста, не стесняйся, чтобы удовлетворить себя, удовлетворяя себя. Прошло некоторое время с тех пор, как ты достигала оргазма, верно? Ты же уже давно не получала оргазм, верно? Глаза, пожалуйста, посмотрите мне в глаза». Кэтрин стиснула, сильно сжала мое лицо руками, и мы смотрели прямо друг на друга. Обычно Кэтрин закрывала глаза и откидывала голову назад, когда была близка к кульминации, но сегодня она хотела достичь оргазма, в то время как, покуда, мы смотрели друг на друга. «Да, я смотрю на твое взъерошенное лицо, наполненное удовольствием, кончай же. Ах, нхи». В самый последний момент я ущипнул, сжал ее клитор и глубоко вонзился в ее задницу, в то время как Кэтрин достигла оргазма, пока я смотрел на нее, и слюна капала с ее губ. Обильное количество жидкости брызнуло на мою грудь, даже без моего прикосновения к ней, грудное молоко вытекло наружу, а ее влагалище сжало мой мясной стержень настолько плотно, словно пыталось задушить его до смерти. Ее кульминация продолжалась несколько минут, и, в конце концов, Кэтрин медленно закрыла глаза. «Нонна, я оставляю ее с тобой. Я позволил Нонне заняться Кэтрин, которая потеряла сознание. У-у-у, это здорово иметь возможность брызгать грудным молоком. Если бы я забеременела, я бы тоже смогла обильно брызгать им». Нонна подняла свои собственные груди и стала посасывать соски. Естественно, из них ничего не выходило, выступала. «Рита, следующая, давай, подойди». Я ждала этого. Рита посмотрела назад и пододвинула свою задницу ко мне, притягивая мой член к своей промежности рукой. «Какую из них вы хотите? Я займусь твоей вагиной, поскольку еще все-таки осталась Селия». «Конечно, НГХ». Рита взяла свой вес и бросила, опустила его на мой мясной стержень, поглощая его внутри себя. Я пытался трахать девушек, не кончая, не достигая при этом оргазма, поэтому мой член был намного жестче и больше, чем раньше. Я, возможно, напортачил с порядком, последовательностью, и я должен был сделать Силию первой, я должен был начать с Сили. Прекрасно, это хорошо, чрезвычайно огромный член, он вновь становится больше, глава 83.2. В то время, пока я поглаживал огромную задницу Риты, которая покачивала бедрами передо мной, на моих глазах, она медленно опустила свое тело назад, обратно. «У тебя также большая задница. Не говорите так, пожалуйста, не смотрите. К несчастью для тебя, твоя задница занимала почти весь мой обзор, поэтому не смотреть на нее было совершенно невозможно». Рита полностью вытащила конец, острие, затем опустила бедра обратно и многократно повторила это движение, совершая большие удары, взмахи, чтобы доставить мне удовольствие. «Он достаточно длинный, поэтому мои бедра не могут справиться с вами, не могут поглотить вас целиком». В данный момент Рита отчаянно двигалась, и на ее заднице начали образовываться капли пота. Видимо, по-моему, она стала немного уставать, поскольку ее движения постепенно замедлялись. «Разве вам это не нравится? Разве вам неприятно?» Несмотря на то, что это был третий человек, я не эякулировал, кончал, поэтому она размахивала, качала бедрами и смотрела на меня с тревожным, беспокойным лицом. «Нет, просто я подумал, что заставлю вас, девушек, чувствовать себя хорошо. Поэтому не стесняйтесь двигаться так, как вам нравится, чтобы доставить себе удовольствие». Лицо Риты приняло более облегченный вид, и она сменила свои движения на трущийся тип движения. Наблюдать за ее подергивающейся задницей, когда она двигалась, было довольно забавно. «Я хотела принять вас до самого корня, но осталось еще так много». Рита говорила несколько разочарованным тоном и поглаживала ту часть члена, которая не смогла поместиться внутри. «Прямо сейчас, на данный момент, единственные, кто мог принять меня до корня, были лишь Мелисса и Риджина, и, возможно, Кэтрин. Но это могло навредить ей, поэтому я не пробовал этого сделать». Однако задница Риты была большой, и у нее имелось подходящее влагалище с достаточным количеством места. Так как она была обучена, прошла подготовку, в прошлом, она также обладала в меру свободным отверстием. Это действительно могло оказаться возможным для нее. «Рита, ты хочешь, чтобы я вошел в тебя до корня?» «Конечно. Если ты готова немного пострадать, ты хотела бы попробовать? Пожалуйста, сделайте это». «Хорошо, тогда почему бы мне не засунуть свое орудие в самую глубокую часть ее дырочки?» Я поправил, подкорректировал позу положения Риты и вонзил в нее свои бедра. Ахон внутри он намного глубже, чем когда-либо прежде. Оставалась лишь небольшая часть, которую можно было бы поместить внутрь, но этот маленький кусочек не влезал, не помещался. Рита подпрыгивала всем своим весом и отчаянно пыталась вогнать его внутрь, но ее лона, матка, серьезно сопротивлялась, и он не мог войти дальше. Он не вмещается больше, чем сейчас, больше этого. Ничего не поделаешь, что поделать. Я помог ей. «Рита, обхвати руками голову. Вот так». Рита, стоя в противоположном направлении в положении наездницы, обхватила руками макушку, словно, чтобы показать мне, что она совершила, то, что я просил. Увидев это, я схватил Риту за задницу и резко привлек, притянул ее к себе, вставив в нее оставшуюся часть моего мясного стержня. ТС. Поначалу Рита понятия не имела, даже не представляла, что только что произошло, но она, несомненно, должна была услышать звук ее лона, в который вонзился, вошел, мой мясной стержень. Затем, позже, разница во времени закрылась, сократилась, поскольку она ощущала одновременно и удовольствие, и боль. «Ах-ах-ах-ах-ах-ах! Агга-а-а! Вай! Эгир!» Она сказала, что вы не можете, что вам нельзя. Глаза Риты закатываются. Я не мог видеть лицо Риты с того места, где я был, но Карла смогла увидеть, имела возможность увидеть, что ее лицо не было обычным и кричала на меня с дивана. «Ах, не надо, стойте, остановитесь. Рита отчаянно кричала на меня, чтобы я не прекращал движение, словно заезженная пластинка, и, в конце концов, разбрызнула смесь, сочетание, своих любовных соков и мочи повсюду, прежде чем упала в обморок. «Ггх, я не могу его вытащить. Силия, не могла бы ты помочь мне и вытащить меня?» Я попросил Силию помочь мне вытащить мой член из Риты, и после того, как мой мясной стержень вонзился в ее утробу, недра, и был вытащен, он, должно быть, действовал в качестве стимуляции, поскольку Рита вновь брызнула своими любовными соками в непристойной манере. «Иди, помой ее в ванной. Я приказал горничным, которые ждали за пределами комнаты, позаботиться о Рите. Горничная была в недоумении, изумлении, когда взяла Риту, у которой торчал язык, и время от времени разбрызгивалась жидкость из ее промежности в ванну. «Ну что, ты оказываешься последней?» «Да, нет, все хорошо. К тому же, он стал самым невероятным с тех пор, как мы начали». Как отметила, подчеркнула, Селия, мой член сделался чем-то довольно серьезным на данный момент. Я думал, что я кончу один раз с Ритой, но поскольку она оказалась в таком состоянии, она больше не смогла размахивать бедрами. Не будет ли это слишком туго для тебя? Если ты хочешь, ты можешь заставить меня кончить один раз, единожды, с помощью своего рта. Таким образом, он уменьшится в определенной степени. Нет, пожалуйста, просто ударяй им в меня вот так. По сравнению с тем моментом, случаем, когда Селия потеряла девственность, ее дырочка привыкла ко мне, не говоря уже о том, что ее тело также стало больше, крупнее, поэтому она должна быть в порядке, поэтому с ней все должно быть в порядке. Какую позу ты бы хотела занять? Первую, в которой мы занимались этим, пожалуйста. Я сел на кровать и раздвинул ноги. Селии также, по-видимому, нравилось сидячее положение, где ее можно было обнять, но по сравнению с его первоначальным состоянием, мой член удерживал его в течение всего этого времени, и его дьявольщина, нечеловеческая жестокость, все еще возрастала, сгибаясь назад и торча, не только до моего пупка, но и до центра моей груди. Если будет больно, не стесняйся и говори об этом мне. Это не значит, что мы остановимся. Я просто кончу один раз, прежде чем трахну тебя вновь. Со мной все будет в порядке. Я иду, вот и я. Селия оседлала меня, села на меня, и медленно опустила свои бедра. Естественно, она не смогла бы вместить его полностью до основания, до самого корня, и когда около половины моего члена вошло в нее, кончик острие моего члена уже чувствовал, что он достиг самой глубокой части. «Ау-ау-ау-ау! Это туго! Но я справлюсь с этим!» Как всегда, ее отверстие растянулось до предела и казалось довольно тугим, но несмотря на это, я все же мог в некоторой степени, слегка, двигаться. Ах, ахн. Селия была хорошенькой, милой, когда она задыхалась, поскольку она качала бедрами и натирала мой член в полусогнутом положении, позе. Полагаю, что это движение требовало значительной выносливости, а она могла быть результатом подготовки, обучения, в армии. После перемещения в течение определенного времени ее внутренности сжимались, и она не забывала просить о поцелуях. У Селии Чан стало получаться лучше, вам не кажется? Несомненно, она как проститутка. Селия проигнорировала издевательства со стороны зрителей, наблюдателей, продолжая двигать бедрами. В ходе четвертого раунда я уже был близок к достижению своего предела. Пока я сосал ее грудь на своем пределе и резко дышал, она нежно поглаживала меня. «Извини, я кончу первым. Я продолжу, но могу ли я выпустить его?» «Да, конечно же. Это явилось бы чем-то новым и приятным». Селия продолжала гладить мою голову, когда я схватил ее задницу обеими руками, толкая мои бедра вверх, кверху и эякулируя. «О-о, аха!» Большое количество моей накопившейся, сдерживаемой, спермы вытекало, когда тело Селии было наклонено назад, предаваясь удовольствию. «Моу, хотя было бы лучше, если бы эякуляция была внутри меня». Я проигнорировал недовольство Нонны, поскольку моя длительная эякуляция продолжалась, в конечном счете, силы исчерпали свой запас, и мой мясной стержень выскользнул из Сели. Семя разливалось из дырочки Сели со звуками брызгающей струи. Фу, это было хорошо, для меня тоже, но Селия еще не должна была кончить. «Если ты воспользуешься своим ртом, чтобы обслужить меня, я смогу быстро восстановить свои силы, я смогу повторить все сначала». Селия оттолкнула меня вниз и подвела мой размякший член к входу в мокрое отверстие, прошептав мне: «Я не думаю, что это необходимо». Селия сместила губы от моего уха к затылку и стала меня облизывать. Обычно она делала это довольно часто, поэтому я обнял ее и позволил ей делать то, что она захочет, однако то, что было дальше, было не поцелуем, а болью. Селия укусила меня за заднюю часть шеи, затылок, немного сильнее, чем вы могли бы подумать, это являлось нормальным явлением для игрового укуса. Ее зубы впились в мою кожу. Я собирался остановить ее, но что помешало мне, не позволило мне совершить это так, это мой член, который мгновенно стал твердым. С невероятной энергией мой мясной стержень увеличился, расширился, и просто от сил разбухания он вонзился в отверстие сели. Вот он, толстый. Мой член теперь разбух до такой степени, что он стал больше, чем был до того, как я эякулировал, и даже не двигаясь, без движения, он начал атаковать Селию. Я испытывал это ощущение раньше в прошлом. Ты подглядывала за мной, Селия сделала вид, будто ничего не знала, и отвела свой взгляд, но ее лицо быстро исказилось. Она совершила большую глупость. Селия была намного красивее, чем девушка из того времени, плюс я обладал эмоциональной привязанностью к Селии. Несмотря на то, что она сделала то же самое, реакция моего мясного стержня отличалась, оказалась другой. Казалось, что набухание моего члена не останавливалось. Разбухание не останавливается. Ах, Эгир сама, ты меня разрываешь. Наконечник, вершина конец, уже насильно поднимался, толкался в нее, а стержень растягивал ее дырочку, издавая растягивающие звуки. Ситуация была такова, что я больше не мог контролировать себя, и, ощущая это, создавалось впечатление, что он мог и дальше продолжать расти. Как и ожидалось, если так продолжится и далее, Селию разорвет. Я думал, что у меня не было иного выбора, кроме как выйти из нее, но после того, как мой мясной стержень расширился, увеличился, он застрял там, и мне не удалось вытащить его. Затем, когда я попытался насильно вытащить его, он оказался возбужден, простимулирован, до такой степени, что это заставило меня выстрелить спермой. Уваа! Селия пребывала в агонии на мне, поскольку мое семяизвержение извергалось более интенсивно, чем обычно, расширяя ее чрево, живот. Казалось, что даже Мел и Карла, сидя на расстоянии на диване, смогли услышать звук, задавшись вопросом, что это было. Черт возьми, что это было? Он был таким большим, хотя она практически не двигалась. Почему так получилось? С чего бы это? Нет, с ней все в порядке. Селию Чан разорвали. К тому моменту, когда другие девушки начали смотреть на аномалию, отклонение от нормы, и осознавать произошедшее, разум Селии уже стал туманным, расплывчатым, одурманенным, а из ее промежности вытекало непрекращающееся количество жидкости. Эгир сама, а сейчас, пожалуйста, дайте ему уменьшиться, сжаться. Не будь такой безрассудной, неразумной. Ах-ах, Селия уткнулась лицом мне в грудь и издала протяжный стон. Она брызнула струей в ответ на мое дальнейшее расширение мясного стержня. Выбора нет, давайте вытащим его. За исключением потерявшей сознание Кэтрин, все трое девушек пытались удерживать Селию, но мой член, словно реагируя на это, вонзился еще больше и не отпускал ее. Затем стимуляция от трения на внутренней стороне заставила меня эякулировать еще раз, наполняя аккуратный, чистый живот Сели. Они несколько раз пытались вытащить его из нее, но каждый раз, когда они пробовали, я начинал эякулировать, и животик, чрево, Сели раздувался в размерах. Мой член, который был плотно вонзен в нее, уже не мог быть вытащен лишь с использованием сил женщин. Особенно нехорошо было, когда две беременные женщины пытались использовать слишком много сил, чтобы вытащить меня из отверстия Сели. И если бы меня вытащили насильно, внутренности Сели определенно оказались бы разорваны. Это бесполезно, его нельзя вытащить. Постой, подожди, что это с этим животом? Он выделяется даже сильнее, чем у двух беременных женщин, не правда ли? Живот, чрево, Сели расширился до такой степени, что было бы не странно, если бы она родила в любой момент. Если я залью в нее еще больше семени, ее живот может лопнуть. Почему бы нам не перестать пытаться вытащить его? Я уверен, что он будет продолжать кончать. Почему он внезапно стал таким? Мне было неловко рассказывать им о моей эрогенной зоне. Между прочим, на данном этапе я удовлетворил всех, и только это имело значение. Я обнял Селию, которая находилась в агонии поверх меня, на мне, и положил ее голову на подушку. Это нормально, если я не могу вытащить его. Не так ли? Я устал от неоднократного семяизвержения. Спокойной ночи. Если я просто расслаблюсь, мой мясной стержень не должен будет расширяться, увеличиваться, больше, чем сейчас. Н ни в коем случае, засыпать, пока он все еще застрял внутри нее. Я обнял Нонну, которая что-то бормотала, и также приблизил, привлек, находившуюся без сознания Кэтрин. Две беременные женщины оказались у моих ног. В спальне стало тихо. Я сделала это. Удержу его полностью в себе. Селия шептала про себя, потирая живот, словно беременная женщина на последнем месяце беременности. На следующее утро. «Ах, доброе утро, Селия. Его пенис уже вытащили, извлекли, да, извини за беспокойство». Карла передала, предоставила, Селии, которая неуверенно, неустойчиво, шла со мной, грубое приветствие. Когда наступило утро, было удивительно, что мою штуковину вытащили, когда она уменьшилась. Селия разбрызгивала мое семя повсюду, крича, что я как бы хочу увидеть его снова. «Да, ладно, ты вчера была в таком состоянии. Твоя задница в порядке?» «Задница?» Я не помнил, что случилось с ее задницей. «Хах, ну, знаешь, у тебя была похожая реакция буквально на днях, и если она ослабла, это было бы плохо, не так ли?» «Не говори этого». Карла дразнила Селию, и я схватил за шиворот, за шкирку, беременную женщину, чтобы спросить, что она сделала. «Видите ли, Эгир, вы знаете, что Селия поспешно погналась за вами после того, как вы уехали?» «Да, как я и предполагал, она пыталась бежать за мной, и ее здоровье еще не восстановилось, когда она села на лошадь». «Уваа, мкху, звучит интересно, поэтому я прикрыл рот Селии. После того, как она отделалась, оторвалась от нас, когда мы погнались за ней, преследовали ее, как только она села на лошадь, она застыла и медленно слезла. Нкха, инынынынхахаха. Она протекла, похоже, все вышло наружу. Селия бессильно, безвольно, села и заплакала. Она сделала нечто жалкое. Я позабочусь о ней немного. При желании, необходимости, ты хотела бы сделать это в следующий раз, хотя можно было бы в туалете или ванной. Селия непрерывно, неоднократно, стучала в мою грудь, и когда я гладил ее голову, дверь медленно открылась, и появился неловкий, нелепый Адольф. Селия мгновенно вытерла слезы и открыла глаза. «Вы слышали? Хардлет сама, самое время мне побеседовать с этим торговцем». «Нет, я ничего не слышал. Наверное. Извини, что заставил тебя ждать так долго. Вы слышали это, не так ли?» «Да, это так, блин, боже, так или иначе, я сузил список до нескольких человек, у которых самая высокая цена, поэтому в удобное для вас время, я хотел бы пригласить их». «Нет, я ничего не слышал». «Да, но ты выбрал их на основе информации о ценах, не так ли?» «Вы несомненно слышали». «Да, но есть и другие факторы, которые нужно учитывать, кроме цены, поэтому я хочу встретиться с этими несколькими многообещающими, перспективными, людьми лицом к лицу и вынести окончательное решение». «Пух, ах, один. Впрочем, мне все равно, я не возражаю. У меня нет никаких планов, поэтому зови им, когда захочешь. Забудьте все, что вы слышали. По-видимому, наши денежные средства быстро уменьшались, поэтому нам стоило, мы должны были, поторопиться и продать наши вещи, чтобы обратить их в золото». Я удерживал, прижимал, разбушевавшуюся Селию, когда Адольф покинул комнату, представляя себе, воображая, что ее нелепость, глупость заставляет меня немного возбуждаться, может быть, мне следовало бы беззастенчиво помучить, подразнить ее задницу сегодня. Главное действующее лицо, герой, Эгир Хардлет, 20 лет, поздняя осень, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, феодал юго-восточной области Арклинда, король гор, войска под командованием, восточная независимая армия, численность отряда 2000 человек, частная армия 2100 человек, кавалерия лучников 1200 человек, остальные еще на обучении, активы, 3100 золота, минус 500 продолжение расходов на военные приготовления и внутренние дела, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, беременная наложница-любовница, Мел, беременная наложница-любовница, Рита, имитация горничной, Катрин, развратная, Себастьян, дворецкий и Агужи, гостья, Луна, Руби, дети, Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын, Куу, Руу, столица, Мелисса Хамария, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, утечка, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 50, родившиеся дети, 7, примечание, 1, долгий вздох или выдох, глава 84.1, Эгир Пов, хорошо, как бы то ни было, Я с нетерпением жду благоприятного ответа. Торговец, мужчина средних лет с выпеченным животом, глубоко поклонился и вышел из комнаты. Хотя я не думаю, что мне нужно спрашивать, но все же что вы думаете о компании Гулгард? Нет, отвергнуть, отклонить ей отказано. Я не хочу торговать с кем-то вроде него. Я осушил чашку чая, которая была на моем столе, и гневно, свирепо опустил, швырнул ее обратно. Адольф глубоко вздохнул. Но, если говорить о торговцах со статусом, то большинство из них являются мужчинами среднего возраста. Так что, я прервал, перебил Адольфа. Не то, чтобы это не значит, что, я высказал замечание по причине того, что он был уродлив или что-то в этом роде. Ты видел его лицо, очевидно, он жадный человек, испорченный, прогнивший, до глубины души. Я не думаю, что уместно судить по внешности. Ты хочешь поспорить, является ли он добродетельным человеком или злодеем, мерзавцем? Я возьму, займу, подлость, а ты, добродетель. Ладно, хорошо, в общем, все торговцы, жадные люди. Если он хотя бы будет следовать условиям контракта, то у нас не должно возникнуть никаких проблем. Тогда вам следует, стоит, просто выбрать компанию с самого начала. Я не могу доверять этому человеку. Это все. Адольф замолчал, будучи несколько расстроенным. Он принадлежал к такому виду людей, кто ясно четко будет выступать, говорить о том, что он хочет сказать, до тех пор, что это въестся под твою кожу, будет сидеть у тебя в печенках. Если он замолчал как сейчас, это означало лишь то, что у него не было достаточной уверенности, чтобы настаивать на этой компании. Ничего не поделаешь, поскольку мы не можем просто держать эти товары на протяжении столь длительного времени. Нам не нужны драгоценности и нужно обратить их в золото. Это та часть, это тот раздел, которая вызывала у меня головную боль. В конце концов, мы должны найти кого-то, с кем можно заключить контракт. Нет ли прекрасной женщины-торговца, которая бы сказала что-то вроде «в обмен на мое тело, пожалуйста, торгуйте со мной, ведите со мной торговлю». Если бы такая нашлась, я не возражал бы, если бы цена была на 10% дешевле. Далее идет компания Флитч. По сравнению со всеми купеческими семьями до настоящего момента, она имеет худшие, низшие, меньшие, размеры, масштабы и историю, и представляет собой место среднего размера, но чтобы восполнить это, я считаю, что они обо всем позаботятся, чтобы иметь дело с нами. Тот, кто пришел, выглядит так, словно является ответственным за восточный регион. Восточный регион, ты бы поставил отвечать за сельскую местность человека с небольшой горсткой людей? Торговец – это занятие, профессия, предусматривавшая нахождение в районе, переполненном людьми и товарами. В сельской местности было бы достаточно просто вести дела, бизнес, с разносчиками, уличными торговцами. Не было никакой нужды нарочно, специально, назначать ради этого дела ответственное лицо. Вероятно, этот человек недавно появился в качестве главы или, возможно, он был дураком, глупцом и бесполезным в своем прежнем положении. Таким образом, он оказался понижен в этой области. Кажется, мы можем ожидать многого от этого. Но если отбросить в сторону внешний вид, внешние проявления, было бы плохо, если бы мы сделали суждение, вывод, основанный на наших фантазиях. А пока ничего не произойдет, ничего не случится, если мы не встретимся с ними первыми. Я надеюсь, что это не окажется человек с вонючим, несвежим дыханием. После того, как мы оставили слуг, попросили слуг уйти, тут же раздался стук в дверь комнаты. Приятно, когда приходит пораньше, так что мое впечатление о вас уже будет несколько лучше. Это компания Флитч. Ничего, если я войду, о, это женский голос. Это значительно улучшает мое впечатление о вас. Да, входите. Прошу извинить меня. Я здесь, чтобы представить, изложить оценку от нашей компании. Женщина, которая вошла, была похожа на торговца и была прекрасна. Не знаю, реальность ли это, я не думал, что это реально, но пришла настоящая молодая женщина, не говоря уже о том, что она также была красива. Ее одежда была причудлива, но не безвкусна, и она обладала зрелым, взрослым обаянием. Должным образом, спрятав свое тело, разрез на ее юбке и обнажение, незащищенность, от шеи до груди были идеальными. Ее одежда вызывала ощущение женственности, парившие вокруг нее, не делая ее при этом слишком вульгарной. Но женщина-торговец открыла дверь и замерла, застыла, на месте, улыбаясь всем вокруг. Я проверил свой внешний вид и не нашел ничего, что выходило за пределы допустимого, не считая всплывшей палатки у меня в штанах. Возможно, это и был тот элемент, заставивший ее застыть, замереть. Что случилось? Пожалуйста, поторопитесь и войдите. Лицо Адольфа также выражало сомнение, когда он призывал ее, но в этот момент Карла прошла через переднюю часть приемного зала. Она с любопытством смотрела на женщину, которая открыла дверь и замерла на месте, а затем быстро закричала громким голосом. «Ах, эта женщина задница, задница, с того времени, с того раза, гх, Карла знает ее, знакома с ней, женщина задница. О, я теперь вспомнил, эта женщина, помимо Люси, в задницу которой я также вонзался некоторое время назад. Силия, это Клэр. Да, верно, это Клэр. Разве она не пошла, поехала, в Стуру, когда сбежала? Я думал, мы больше никогда не встретимся, но как тесен мир. Знакомы с ней? Да, это женщина, с которой я переспал ранее. Я оставлю, покину, вас ненадолго, я уйду на некоторое время». Адольф вздохнул и встал со своего места. Карла толкнула Клэр в плечо, запихнула ее в комнату и заставила ее сесть на мой диван для беседы, собеседования. Сначала я подумал, что Клэр хотела соблюсти приличие и вежливо отказаться, но напористость Карлы и ее большой живот сделали ее неспособной сопротивляться, поэтому она сдалась и заняла свое место. У Клэр, несомненно, не было ко мне чувств. Скорее, не было бы преувеличением сказать, что она испытывала ненависть ко мне, когда мы расстались, но как бы то ни было вести диалог, разговаривать с ней гораздо интереснее, чем с каким-то незнакомым стариком. «После этого с нами обоими произошли различные вещи, но твоя задница в порядке, что-то вытекает, капает, все в порядке». Похоже, Клэр на секунду задумалась о своем выборе слов, но когда, как только, она становилась такой дерзкой, деловые переговоры и все остальное заканчивалось, поэтому она не исправила свою манеру речи на что-то более вежливое. «Ха, когда я услышала, что меня вызвал к себе многообещающий, перспективный, молодой галдонианский дворянин, я была взволнована, но почему все так вышло?» обернулась. Клэр сидела за столом и пила чай с видом смирения, покорности. Ее действия были грубы, но ее поведению также были присущи элегантность и изысканность. «Я также был удивлен, поражен, что ты стала торговцем. Я также ослабил, развязал мою одежду и расслабил позу, осанку. Мне говорили, что если бы я занимался делами, рассматривал дела в неприглядном виде, это могло бы вылиться в слухи, и я бы понизил свое собственное достоинство, но я не считал, что мне нужен такой официальный внешний вид со знакомой из прошлого. С тех пор, после этого, у меня были тяжелые времена, до такой степени, что меня рвало кровью. Поскольку в то время вы вернули мне деньги, я действительно не превратилась, не стала, в нечто жалкое, и за это я хотела поблагодарить вас». Клэр опустила голову. «Но как же ты стала торговцем?» Карла, кажется, также оказалась заинтересована в истории успеха ее прошлой, прежней, знакомой. Несмотря на то, что она была понижена в должности, для нее не представлялось нормальным быть частью торгового дома, а также быть ответственной за область, управлять, ведать районом. Чтобы объединить все вместе, начиная с филиалов магазинов в пределах ее территории, контрактов, соглашений, с уличными торговцами и корпусами мастеров, воспользовавшись своим собственным усмотрением и финансовыми возможностями, эти самостоятельные, индивидуальные, лавочники, владельцы магазинов, даже не приблизились к ее уровню. Прошло около 2 лет или около того с тех пор, как она отделилась от меня и поднялась туда, где она сейчас, что должно сделать ее историю интересной. «А оно вам надо? Я хочу услышать об этом». Клэр смирилась с этим и начала говорить с не слишком восторженным видом, начала рассказывать свою историю без особого энтузиазма. «Видите ли, Стура – это место, где торговцы могущественны, а правительство не оказывает, не имеет, большого влияния. Даже во время войны в Аркленде некоторое время назад торговцы хотели обзавестись базой, мечтали о базе-штабе, на этом берегу, стороне, реки и оказывали давление на правительство. Я понял, понятно, купцы были теми, кто двигал страну, содействовал прогрессу в стране. Вот почему я подумала, что мне нужно стать торговцем, если я хочу подняться в этом, таком, месте. Меня принял в компанию нынешний руководитель филиала и черт побери, я скажу это. Я стала его любовницей, и он попросил меня присмотреть за магазином. Вы удовлетворены этим, не так ли? Я призвал ее продолжить свой рассказ. Когда Клэр закончила пить чай, она продолжила говорить. Я была всего лишь продавцом магазина, но я доискивалась до множества различных сцен кровавой бойни и даже выиграла несколько ставок. Естественно, мне также пришлось усердно работать. В конце концов, я ничего не знала о том, каково это быть торговцем. В последнее время я не особо много спала, и я также не знаю, сколько сотен книг я прочитала. Это правда, поскольку у Клэр были сильно накрашенные глаза, использовала серьезный макияж глаз. Возможно, она пыталась спрятать мешки под глазами. Я также пользовалась исключительно женским оружием. Я стала выше, я разобрала СЕС, влиятельных людей и важных клиентов, и даже переспала со всеми без исключения людьми в компании, которые мне были нужны. В общем, у меня было чертовски много работы. Пользуешься своей задницей? Естественно, должным образом это было переднее отверстие. Единственное, кого заинтересует вонзаться кому-то в задницу, это вы, ребята. Клэр прошла через совсем немногое, чтобы очутиться там, где она находилась сейчас. Каждую ночь я размахивала, качала, бедрами поверх толстяков, а когда они спали, я училась, занималась, до тех пор, пока не всходило солнце. В конечном счете, я смогла убедить их доверить мне участок земли. Тем не менее, это достаточно отдаленный регион. Карла, как обстоят дела? Как дела? Ты должна воздать должное, поаплодировать ее стараниям. Верно. Хотя я все же счастлива. Если я отвечаю, являюсь ответственной за область, то мои полномочия, авторитет и ответственность возрастают, увеличиваются. Если я смогу преуспеть здесь, я стану влиятельным торговцем, и тогда желание стать независимой не будет лишь мечтой для меня. Я не был слишком ознакомлен в отношении торговцев, но, по-видимому, Клэр была полна решимости подняться, чтобы, в конце концов, сформировать, создать свой собственный торговый дом. Мне казалось, я считала-подумала, это будет хорошая возможность объединиться, связаться с влиятельным дворянином в этой области, где также практически отсутствует спрос. Что ж, прошу прощения за это. Хах, тогда я возвращаюсь. Это не потому, что мы знакомы или что-то в этом роде, но я надеюсь, что вы не станете распространять слухи о том времени, когда вы использовали мое тело или что я была бандитом в прошлом. Сказав это, Клэр встала со своего места, но я остановил ее. Почему ты возвращаешься? Мы ведь еще ни о чем не говорили. Что значит почему? Вы не будете говорить со мной о деньгах, зная, что я была разбойницей, верно? Разве торговцем является тот, кто решает результаты дел, вещей, прежде чем выслушать, что скажет, хочет сказать, клиент? В большинстве случаев так оно и есть. Уму, в следующий раз, когда мне нужно будет разговаривать с торговцем, я оставлю это Адольфу. Я произнес, заговорил, после того, как вспомнил себя. Я не говорил, что не буду заключать с тобой сделку. Клэр широко раскрыла глаза. Но, если мы говорим о своем происхождении, для меня также было бы противоестественно называться дворянином. Эта беседа могла бы стать интересным рассуждением, которое позволило бы понять, чей статус, общественное положение, был выше, у раба или бандита. Это хорошая возможность. Возможно, я также должен изложить, представить историю моего успеха, Клэр. Если вы будете говорить о своей личной истории, вы будете казаться, выглядеть старым. Я расскажу ей об инциденте, когда Карла вела себя как извращенка, и преувеличил это примерно в 3 раза. Я поняла, возникла такая сторона подобного инцидента. Клэр была удивлена, выразила удивление, когда она точно, четко осознала, что происходило, творилось, от переворота в Галдонии до войны в Аркленде, начиная с переворота в Галдонии до войны в Аркленде. Что ж, в конце концов, купцам необходимо, требуется, понимать текущее состояние политики. Хотя казалось, что моя история о войне была преувеличена, она также действовала как нечто, поднимающее боевой дух. Все же, ведь Эш доминировал в подавляющем большинстве. Конечно же, я знаю, что ты силен. Глава 84.2. Клэр выглядела немного грустной. Складывалось впечатление, что даже с течением времени тот факт, что я разрезал ее горячо любимого Эша, не мог быть стерт из ее воспоминаний, памяти. Меня это меньше всего беспокоит. Мне удалось продвинуться туда, где я нахожусь, поскольку это произошло после того, как я переспала с таким количеством мужчин, у меня больше нет квалификации, чтобы ругать убийцу Эша за то, что он сделал. Я подошел, приблизился, к Клэр, которая смотрела вниз, и обнял ее за плечо, и как раз когда я собирался поцеловать ее, она оттолкнула от себя мое плечо. Что ж, теперь, когда со всеми предысториями покончено, почему бы нам не начать обсуждать бизнес, дело? К сожалению, похоже, что она еще не позволит, не даст мне попробовать вкусить ее еще. У нас уже имеется перечень, список предметов, подлежащих продаже. Теперь нам лишь нужно определить, сколько золота будет дополнительно добавлено поверх того количества, которое было представлено ранее. Адольф вернулся и начал вести переговоры с Клэр, между тем как Карла прилегла вздремнуть, пока, когда она нежно поглаживала ее живот. Было забавно, как Адольфу пришлось убедиться, что мы с Клэр не занимаемся сексом, прежде чем робко вернуться обратно. «Прошу прощения, сожалею, но цены нашей компании находятся на сравнительно высоком уровне, так что, если это возможно, я не хочу совершать, я не собираюсь осуществлять какие-либо коррупционные действия. Следовательно, максимум того, что я могла бы добавить, это разве что-то вроде платы за вежливость, любезность. Тогда ваша цена может быть не столь конкурентоспособной, как других компаний, не так ли, верно? Кроме того, мы являемся крупным клиентом, поэтому, естественно, у нас есть множество фирм, компаний, ожидающих нашего бизнеса. Что ж, это беспокоит, тревожит. Однако в отношении компании, чтобы купить эти предметы по более высокой цене, необходимо быть уверенным, что они являются достойной фирмой. Обладаете ли вы такой уверенностью? Возможно, будет лучше, если вы удостоверитесь еще раз, не являются ли они фирмой, компанией, мошенников. Какие напряженные, интенсивные проволочки в процессе обсуждения. Если возможно, то мне бы хотелось насладиться алкоголем во время просмотра, а не этим чаем. Я не смогу ничего, что-либо, добавить, но, возможно, вы смогли бы приобрести товар, продукцию, у нашей компании по относительно более низкой цене, чтобы уравновесить сделку. Благодарю за предложение, я ценю ваше предложение, но вы не предлагаете скидки на зерно, так ведь? Зерно, безусловно, взлетело, подскочило в цене, и наша компания не сумела, не смогла прилично запастись им, поэтому тут ничего не поделаешь. С тех пор, как цена выросла, поднялась на зерно в последнее время, несомненно, наблюдался огромный рост цен. Мы купили его по фиксированной цене, поэтому ущерб оказался незначительным, но поскольку наше население увеличивалось, продолжало расти, нам могло бы не хватить запасов на предстоящую зиму. Если позволите, я дам вам совет: предметы, которые вы приобретаете, это оружие и доспехи, а также предметы, используемые в армии. Многие из них являются громоздкими, поэтому транспортировка может быть затруднена, поэтому с транспортировкой могут возникнуть трудности. Пожалуйста, примите это во внимание. Ваша территория кажется безопасной, поэтому я не считаю, что затраты, расходы, необходимо, следует потратить на сопровождение. Вы не сможете пройти через Триенское королевство, так что вам придется идти в обход, объехать Галдонии, не так ли? Мы с Адольфом не шевелились, перестали двигаться. Мы оба знали о текущих делах, проблемах, Стрии и о том, как эти вещи подверглись разграблению у них. Если этот груз транспортируется, переправляется по маршруту через Трию, то существует высокая возможность того, что он будет конфискован ими. Если кратчайшее расстояние на лодке-корабле по воде не будет принято, то стоимость за использование транспортных повозок, тележек, также будет складываться, и риск столкнуться, встретиться с бандитами и монстрами возрастет. Таким образом, мы поможем перенести оружие и предметы такого рода, поэтому, пожалуйста, начислите дополнительную плату пропорционально, соразмерно, к сумме. Адольф был превосходным болтуном, оратором, но иногда он оказывался слишком придирчивым и надоедал, злил другую сторону, доводил до белого коленя другую сторону. В этом случае, вы не должны были, вам не следовало, просить так много. Адольф, этого должно быть достаточно, так ведь? Почему бы тебе не уступить немного прекрасной девушке? В будущем, я бы хотел, чтобы Клэр была заслуживающей доверия стороной, с которой я мог бы продолжать вести дела. Я не хотел бы иметь такие утомительные разовые переговоры с разными людьми каждый раз, когда мне нужно, хочется, вести дела, заниматься бизнесом. Кроме того, если мы слегка уступим, я мог бы позже получить что-то сочное, лакомое, пикантное, в свою очередь, взамен. Цена хороша такой, какая она есть. Тем не менее, мы будем теми, кто сопроводит вас к реке. В свою очередь, вы можете добавить все, что захотите сверх обговоренной суммы. Это была не просто экономия на расходах. Я мог похвастаться, что моя территория представляла собой безопасное место, но я не мог сказать того же самого относительно оккупированной территории Эриха. Если бы Клэр случайно потеряла груз, ей был бы конец. Это могло бы стать минусом для нас с точки зрения расходов, но с другой стороны это также было бы прекрасной возможностью получить некоторую, некую, строевую подготовку. И, по возможности, я также хочу сохранить в секрете происхождение этих товаров, особенно от заинтересованных сторон из Галдонии. Я показал эти вещи куче людей, так что это не было большим секретом, но это не то, о чем я хочу, чтобы все знали. Да, естественно, я бы не стала болтать об информации заказчика. В отличие от того, как она говорила ранее, теперь она использовала манеру речи, подходившую для дворян. Возможно, это мог быть ее способ вести дела, ее способ решать проблемы. Это другой вопрос. Но Фифе производит ли компания Флетч свое собственное оружие и броню? Это компания Флетч. Мы не производим наше собственное оружие, но многие из ремесленников делают его, способны его сделать. Если вы так просите, мы подготовим их для вас. Мы хотим иметь сложные, комбинированные комплексные луки. Это будет существенно большая сумма, так что если вы можете сделать их, пожалуйста, сообщите нам об этом. В настоящий момент мы раздали все имеющиеся, доступные, луки, собранные в подразделении кавалерии лучников, но их размеры и дизайн, конструкция, были различными, поэтому дистанция стрельбы для каждого из них была также разнородна. Для практичности, я хотел бы, чтобы у всех в армии имелось одинаковое оснащение, если это возможно. С учетом племен, которых мы поглотили, нам требовалось, было необходимо, около 5000 луков, и это не то количество, которое Адольф или я могли бы раздобыть у отдельных, самостоятельных, лавочников или торговцев. Луки, верно, я понимаю, поняла. В зависимости от суммы, количества, я поговорю об этом с главным офисом. Таким образом, не могли бы вы сообщить мне приблизительную оценку того, что вам нужно? Около 5000. Я передам эту информацию в главный офис. Однако если речь идет о недавно созданных сложных, комплексных луках, они являются дорогостоящими. Независимо от того, насколько сильно вы снизите цену, вам все равно придется заплатить за них довольно много. Хэмэм, я уже продал товар и заработал некоторый капитал, но еще было слишком рано приобретать большое количество товаров, предметов. К тому же, кавалерия лучников по-прежнему находилась на обучении, подготовке, поэтому я не мог незамедлительно отправить их на поле боя. Я понял. Тогда я должен купить, приобрести их при меньшем номинале, по меньшей цене, и послать, отправить их нам на постоянной основе. В этом случае мы могли бы подготовить к продаже и другие товары. В следующем году мы также можем рассчитывать, ожидать, на сбор урожая и подушный налог. В любом случае, меня это устраивает, я не возражаю. Лицо Клэр загорелось, осветилось. Вместо того, чтобы передать информацию в главный офис, она должна была быть счастливее, поскольку ей предоставлялась возможность самостоятельно справиться, разобраться с предпринимательством, делом в своей коммерческой области и непосредственно привести ее к прибыли. Когда я слегка взглянул на лицо Адольфа, он сохранял молчание, но сделал небольшой кивок. Похоже, он не видел проблем с этими условиями. Надо же, Хардлет сама слаб против красивых женщин. Адольф, вероятно, понимал, что я согласился, допустил, на щедрые условия лишь в качестве займа, кредита, для Клэр. Что ж, я надеюсь, что мы сможем работать вместе в будущем, виконт Хардлет сама. Клэр глубоко поклонилась. С моей позиции, я мог ясно, четко, видеть впадину между ее груди, но это определенно был ее замысел в мою сторону, чтобы позволить мне все увидеть. Несмотря на то, что я знал ее намерения, мой член все же начал твердеть. Поскольку я верю, что мы будем продолжать вести дела вместе в будущем, если вы не возражаете, вы позволите мне открыть магазин здесь, в Рафине. Это было удобно для меня. Клэр, как человек, ответственный за область, не оставалось бы постоянно, надолго, но я был бы очень признателен, если бы смог связываться с ней, когда захочу, по своему желанию. В таком случае ежемесячная налоговая ставка будет составлять. Не беспокойся об этом. Делай, что хочешь. Большое спасибо. Я ценю особую милость, которую вы мне оказали. Клэр выразила свою благодарность улыбками между тем, как Адольф смотрел на меня. Кажется, мне требовалось что-то сделать в самом конце. Черт возьми, переговоры это сложно. Будучи пронзенными двумя противоположными взглядами, Клэр и я подписали контракт. Проданные предметы, активы, комплекты, наборы, брони 2000 золотых, драгоценности 10000 золотых, украшения 8000 золотых, купленные предметы, активы, зерно 2000 золотых, луки, 500 штук, 2000 золотых, баланс, остаток, 16000 золотых. Боже мой, черт побери, главное действующее лицо, герой, Эгир Хардлет, 20 лет, поздняя осень. Традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, феодал юго-восточной области Арклинда, король гор, войска под командованием, восточная независимая армия, численность отряда 2000 человек, частная армия 2300 человек, кавалерия лучников 1500 человек, остальные еще на обучении, активы, 18500 золота, минус 600 продолжение расходов на военные приготовления и внутренние дела, плюс 16 тысяч прибыль от продаж, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, беременная наложница-любовница, Мел, беременная наложница-любовница, Рита, имитация горничной, Катрин, развратная, Себастьян, дворецкий и Агужи, гостья, Луна, Руби, дети, Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын, Куу, Руу, столица, Мелисса Хамария, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, утечка, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 50, родившиеся дети, 7, глава 85.1, Эгирпов. Даже после того, как мы закончили обсуждать дела, Клэр продолжала оставаться в Рафине. Похоже, она ждала прибытия вагонов, повозок. Поскольку моя судьба зависит от этой сделки, я лично, собственноручно, буду нести груз. Торговец также рисковал своей жизнью в некотором смысле. Да, Клэр сейчас жила, остановилась, в моем поместье. Все потому, что в Рафине отсутствовала такая вещь, как гостиница высокого класса. Я думал о строительстве одной такой гостиницы, но пока существовал лишь фундамент здания. Таким образом, пребывание высокопоставленных должностных лиц осуществлялось в моем особняке. Меня вызвала вышеупомянутая Клэр, и когда я зашел в комнату, я предоставил ей кредит, одолжил ей, она развлекала, принимала, угощала меня каким-то дорого выглядящим алкоголем. Смелее, давайте, это один из продуктов высшего класса, заказанных из Федерации. Я сделал небольшой глоток, и аромат и вкус были замечательными. Не хотелось бы хвастаться своей способностью судить о вкусе алкоголя, но я сразу мог сказать, понял, что это изысканный продукт. Это восхитительно, это очень вкусно. Я рада, что вам понравилось. Адольфа здесь не было, так же, как здесь не было и других людей. Я не думал, не считал, что была необходимость использовать особенно вежливые формулировки, быть особенно учтивой. День вот-вот закончится, подходит к концу, но шум и огни факелов, фонарей, все еще не исчезают. Когда я выглянул в окно и быстро пробежался взглядом по городу, я увидел бесчисленное количество огней, колебавшихся, подобно светлячкам, и услышал звуки обрабатываемой древесины. Они были заняты подготовкой материалов, необходимых на следующий день, работая до восхода солнца. Работа при свете факелов была неэффективна, а работникам, которые заступали на ночную смену, платили более высокую зарплату, поэтому я не мог сказать, что этот метод, подход, являлся лучшим в плане использования рабочей силы, но гораздо важнее, что нам удалось построить столько домов до наступления зимы. Тем не менее, из-за постоянной работы, жителям этого города потребуется набивать свои уши хлопком всякий раз, когда они пойдут спать. Когда я спросила их, оказалось, что вы строите дома для граждан, жителей, и предоставляете их им на бесплатной основе. Могу я спросить, почему вы так много для них делаете. Даже если ты спросишь меня, я не знаю причину. Не то чтобы, это не значит, что я содействую, помогаю им, так что может, это для развития моей территории. Подобные вопросы, это область знания Адольфа. Другие дворяне предпочли бы заниматься своими увлечениями и тратить свое состояние на драгоценности, украшения и великолепное оружие и броню. Я, в самом деле, не очень предпочитаю блестящие вещи. И, пожалуйста, держите эти причудливо выглядящие доспехи и оружие подальше от меня. Они имеют значение для меня, только если я могу использовать их в сражении. Вы имеете в виду это чудовищное копье? Чтобы размахивать этой штукой, насколько мускулистым вы должны быть? Не успел я опомниться, как Клэр сидела рядом со мной, с любопытством ощупывая мою руку. Извините меня, прошу прощения, мне просто стало любопытно. Делай, что хочешь. У меня не было причин не любить прикосновения женщины, испытывать неприязнь к прикосновениям женщины. Клэр продолжала говорить, приблизившись ко мне так близко, что я ощутил ее дыхание на своей коже. С таким большим объемом строительства, разве вам не нужно достаточно денег, кроме выплаты заработной платы, чтобы оплачивать закупку материалов? Она знала о заработной плате, которую я платил рабочим. Да, если вы позволите мне уладить это дело, я бы могла принести вам завершенные, законченные детали, компоненты, элементы, даже без необходимости совершать эту неэффективную работу ночью. Ты кого-то оставила, покинула? Похоже, что она не была намерена доводить этот разговор до своего главного офиса. Она не была намерена доводить до сведения своего главного офиса этот разговор. Я ценю ваше предложение, но на данный момент в нем нет необходимости. В противном случае женщины и более слабые граждане, жители, потеряют работу. В конце концов, это является одной из целей труда, чтобы они создали, построили себя сами, чтобы они построили все своими силами. В сущности, конкуренция, соперничество за подготовку материалов в ночное время была довольно высокой. Все потому, что это была одна из немногих работ, которую могли выполнять женщины. Ясно, я поняла. А большой прирост количества солдат, почему вы так сильно укрепляете свою армию? Простите, последние 2 года я постоянно напрягаю свой разум, голову, на множество разнообразных вещей, поэтому мне все стало любопытно. Клэр слегка поглаживала мое бедро, извиняясь передо мной. После переговоров, которые мы провели ранее, она надела относительно более свободную одежду, поэтому, когда она наклонялась, я мог ясно увидеть впадину ее груди. Это не секрет или что-то в этом роде. Ты ведь знаешь о конфликте с Треей, не так ли? В этом отдаленном регионе подобные дела также происходят. Если у меня не будет военной силы, я буду не в силах чего-либо достичь, добиться. В таком случае вы будете продолжать расширять свою армию в будущем. Похоже, что дело будет обстоять именно таким образом. Вы будете просить меня организовать оружие, доспехи и другую всячину, договариваться об оружии, о доспехах и другой всячине, и для них тоже. Клэр смотрела на меня, подняв кверху глаза. Я тоже об этом думал. Я раздавал мечи и копья солдатам из военных трофеев, если они были одного размера, как и оснащение, снаряжение, которое использовали все остальные, но такие вещи, как стрелы, вагоны, повозки и т.д., будут необходимы, если бы я увеличил, наращивал частную армию. Когда настало бы время и Адольфу или мне пришлось бы пробежаться, нужно было бы побегать, пытаясь собрать эти вещи, это оказалось бы пустой тратой времени, а также намного дороже. Это что, невозможно? Возможно, вы уже определились с партнером? Клэр залезла мне на колено и подняла на меня глаза, смотрела на меня. Я еще не решил. Когда понадобится, это будет необходимо, я буду рассчитывать на тебя. Лицо Клэр просветлело в мгновение ока. Большое спасибо. И у меня есть предложение, но стоимость сделки не могли бы вы доверить мне часть остатка от В-16000-ХМ? Что ты имеешь в виду? Если вы что-то покупаете, вы платите деньги, если вы что-то продаете, вы их получаете. Помимо этого, я больше ничего не понимал. Например, если у вас есть 10000 золотых, вы бы отметили их в документе, не передавая мне никаких реальных денег. И когда вы захотите купить что-либо у меня, стоимость будет вычтена из этого документа. ХМ – это что-то вроде кредитования, но что я могу извлечь из этого? Носить с собой крупные суммы денег – это достаточно хлопотно. Если бы воры украли их, вы бы понесли огромные потери, но если бы вы доверили их мне, вам не пришлось бы беспокоиться об этом. В таком случае ситуация стала бы опасной для нас, если бы нам пришлось нести много золота. Хотя в этом районе было не так много воров, я не мог гарантировать его безопасность. Забавно слышать это от меня, человека, который обокрал триенского дворянина, но опасность, таким образом, уменьшилась. Но если это так, но если я прав, разве не было бы хлопотно покупать вещи у кого-либо, кроме Клэро? Так вот в чем состояла ее цель.